Глава 12. «А эти господа, кем вам приходится, господин Мечников?» Указав на Синицына, лежащего на кровати Захарова, спросил унтер-офицер. «Это мои гости», — ответил я. «Коллеги, они к этому делу никакого отношения не имеют». «А могу я узнать их фамилии?» — поинтересовался городовой. «В целом никаких проблем с этим быть не должно». Синицын и Захаров участие в схватке против Виктора Балашова не принимали. А если я решу скрыть их имена, это лишь добавит никому ненужных подозрений. «Конечно, можете», – жестом показав Синицыну, что беспокоиться не о чем, произнес я. «Синицын и Захаров». «Ах, вот оно что», – скинул брови унтер-офицер. «Еще один герой Хоперска, а Захаров... Простите, а это случайно... Не тот мастер электрических кристаллов, который на протяжении последних нескольких лет мешал Саратову мирно жить своими экспериментами? Кажется, он несколько месяцев назад куда-то исчез». «Точно, ведь Захарова пытались привлечь по выданному делу подготовки к покушению на императора Российской империи. Остается надеяться, что местные городовые уже забыли о том происшествии. Мне в прошлый раз пришлось замять его с помощью своей магии. Я тогда сильно рискнул и буквально перепрограммировал одного из городовых, который собирался арестовать Захарова». «Захаров никуда не пропадал», — ответил я. «Он переехал в Хоперск и начал работать на меня». Выражение лица унтер-офицера сильно изменилось, когда я назвал ему имена своих гостей. «Что-то не так?» — спросил его я. «Дело в том, что князь попросил нас привести только вас, Алексей Александрович. Но я уверен, что он заинтересуется вашей компанией, когда узнает имена людей, находящихся в вашей квартире», – произнес унтер-офицер. «Возможно, мое руководство и князь Игнатов решат, что они тоже имеют отношение к делу». «Спешу заметить, что у вас нет права даже господина Мечникова отсюда забирать посреди ночи», – вступил в разговор Синицын. «Никакие обвинения озвучены не были, ордера тоже нет. Как это понимать?» «Успокойтесь, Илья Андреевич», – попросил его я. «Поберегите силы. С этой ситуацией я справлюсь сам. Синицын еще может мне пригодиться, причем этой же ночью. Будет лучше, если он не последует своей дурной привычке вспылить и закатить скандал с последующим выходом на дуэли». «Я понимаю ваше негодование», – спокойно ответил унтер-офицер. «Ордера у нас действительно нет, но мы исполняем приказ князя Игнатова. Скоро он покинет город, поэтому может уделить время расследованию только сейчас». «Посреди ночи. Лучше времени не придумать». «Кроме того, я в любом случае буду обязан доложить ему о том, что Синицын и Захаров в городе и ночуют у вас, господин Мечников», — добавил городовой. «Сами понимаете, сколько это создаст неудобств, если нам придется по указке князя возвращаться назад и довозить еще и ваших гостей до нашего участка». «Не спорю», — кивнул я. «Но со мной пойдет только Илья Андреевич. Мастер Захаров неважно себя чувствует. Он находится у меня на лечении, и я, как лекарь, не могу позволить ему передвигаться». Тут уже со мной не стал спорить сам унтер-офицер. Захаров с момента появления городовых даже не двинулся. Как лежал на моей кровати почти бездыханный, так и продолжил лежать, даже ворочаться перестал. Ему нужно время для восстановления. Нельзя тревожить человека, который только что пережил острую лучевую болезнь. А вот Синицын мне в полицейском участке может пригодиться. Если я ошибусь в каком-нибудь вопросе, касающегося знания законов, Илья сможет меня прикрыть. Все-таки вовремя он приехал. Практически одновременно с его появлением у меня появилась масса проблем с юристами, полицией и даже князем Саратовской губернии. Хотя еще неизвестно, зачем он вообще хочет меня видеть. Я еще раз проверил самочувствие мастера Захарова, убедился, что он спит, после чего проследовал вместе с Синицыным за унтер-офицером и другими городовыми на улицу, где нас уже ожидала карета. По дороге в участок я задумался о том, что уже практически перестал осознавать, когда заканчивается один день и начинается другой. Если бы меня не отвлекали от работы всевозможными нападками и прочими проблемами, я бы уже давно подготовил все необходимое для регистрации рентгенаппарата в бюро патентов. И обогнал бы Владимира Павлова. Правда, я пока что даже не догадываюсь, что производит он параллельно со мной. Знания и навыки у него выдающиеся, но вряд ли он сможет самостоятельно придумать оборудование будущего. Скорее всего, Владимир готовит очередной лекарственный препарат. Хотя антибиотики, противовирусные иммуномодуляторы и многие другие прорывные группы лекарств мы уже создали. Чем он собирается удивить мир на этот раз? Большой вопрос. «Надеюсь, нас не собираются опять закрыть в какой-нибудь темнице», — прошептал мне Синицын. «Мне прошлого раза с головы хватило. Я после посещения Балашова седые волосы из усов еще месяц выдергивал». «Честно говоря, я не хотел бы об этом знать», — усмехнулся я. «Не беспокойся, у них нет причин нас задерживать. Если, конечно, в тот вечер, когда мой клон прикончил Виктора Балашова, никто этого не увидел со стороны. Но свидетелей там точно не было. Часть воспоминаний двойника я получил после слияния. Он отнесся к расправе над Балашовым с большой осторожностью. Оказавшись около полицейского участка, я обнаружил, что он со всех сторон окружен множеством карет, которые явно принадлежат не городовым. Судя по всему, все это сопровождение князя. Похоже, Игнатов перемещается с большим количеством охраны. Это и неудивительно. Учитывая, какие козни плетут друг против друга дворяне, я бы на его месте тоже нанял пару сотен солдат. Унтер-офицер провел нас с Синицыным в зал, хотя бы не в комнату для допросов, уже хорошо. За широким столом восседали несколько человек. Как я понял, это верхушка местных органов правопорядка и сам князь. Вдоль стен стояли десятки солдат князя и городовые. Охрана тут на высшем уровне, ничего не скажешь. Князем Игнатовым оказался высокий, худощавый мужчина лет 50. Лицо гладко выбрито, сидеющие волосы аккуратно зачесаны назад. Глаза черные, источающие ледяное спокойствие. «Ага», — даже не пошевелившись, произнес князь. «А вот и последняя часть несобранного пазла. Давно мне хотелось встретиться с вами лично, Алексей Александрович. Только, признаюсь, не при таких обстоятельствах». «Взаимно, Сергей Захарович», — вспомнив имя и отчество князя, произнес я, а затем указал на Илью. «А это мой деловой партнер, Илья Андреевич Синицын». «Рад познакомиться с вами, господин Игнатов», — учтиво поклонился Синицын. «О, так значит, оба героя Хоперска почтили нас своим визитом. А один из вас заполучил этот титул дважды. Превосходно. Нам с вами есть о чем поговорить», — все так же спокойно произнес князь. Голос Игнатова был настолько монотонным, что мне начало казаться, будто он параллельно думает о чем-то своем, а с нами общается практически безучастно. Упоминая дважды героя Хоперска, он имеет в виду меня. Первый раз этот титул мне присвоили после победы над Леонидом Рокотовым и его преступной организацией. Помню, тогда в этой войне участвовала личная гвардия князя Игнатова. Второй титул мы получили с Синицыным, уже после своей ложной гибели в схватке против верховного некроманта. «Присаживайтесь рядом с нами. Главный городовой Тимофеев, который занимается расследованием инцидента с покойным Виктором Балашовым, тоже хотел бы с вами побеседовать», — произнес он, приставив нам горбатого полицейского, что сидел рядом с ним. «Простите, Сергей Захарович», — вмешался сопровождавший нас унтер-офицер. «Я должен уточнить, что мы не изъяли их оружие». «И не нужно», — помотал головой Игнатов. «Даже если бы я не доверял этим господам, у нас здесь очень хорошая охрана. Мне нечего бояться». «И еще кое-что», — добавил унтер-офицер. «В квартире господина Мечникова, кроме Ильи Андреевича, присутствовал еще и небезызвестный мастер Максим Захаров. Однако господин Мечников настоял, что мастер находится под его лекарским наблюдением, а потому квартиру покинуть не может». «Все растрепал», — прошептал Синицын. Я уже по привычке толкнул его локтем, чтобы Илья не создавал лишних проблем своим ворчанием. «Захаров меня не интересует. Возможно, под присмотром господина Мечникова от него будет меньше проблем, чем раньше», — произнес Игнатов, после чего перешел к делу. «Господин Мечников, господин Синицын, у меня к вам будет всего несколько вопросов. Я хочу знать досконально, что вы не поделили с Балашовым. Я потерял одного из своих вассалов, и в конце концов город остался без правителя. Род Балашовых прерван. А это серьезный удар по Саратовской губернии. Расскажите без утайки мне все о вашем конфликте». Я выдержал паузу в несколько секунд, чтобы сообразить, о чем можно рассказывать князю, а о чем лучше умолчать. В конечном итоге я понял, что практически вся история может быть озвучена. Упоминать не стоит только Евгения Балашова, который до сих пор находится в теле моего домашнего моноклеща. Мы с Синицыным поведали князю все, от начала и до конца. От заключения в Балашовской тюрьме до схватки, которая состоялась в моей служебной квартире. Князь Игнатов вместе с главным городовым Тимофеевым терпеливо выслушали всю историю, и лишь когда я замолчал, начали задавать дополнительные вопросы. «Вскрытие Виктора Павловича показало, что перед смертью он получил несколько видов ранений. Я хотел бы знать, какие из них нанесли ему вы», — произнес Тимофеев. «Тут скрыть ничего не выйдет. О наличии у меня повреждающей магии известно всем. Про спящий канал умолчу. Спешу все на обратный виток. В целях самозащиты мне пришлось воздействовать на слабое место Балашова и ускорить образование соляной кислоты в его желудке. Вскоре после этого он попытался применить против меня магический свиток, но не смог с ним совладать, в ходе чего вылетел из окна третьего этажа». «Это все?» — прищурился Тимофеев. «А чего они ждут? Что, признаюсь, будто сразу после этого я нагнал Балашова и заколол его до смерти?» «Стоп, нет! Чуть не упустил из виду важнейшую деталь. Ах да, в ходе схватки с его бойцами я оказался безоружен, а потому был вынужден пользоваться подручными средствами», вспомнив атаку Токса, произнес я. И вонзил ему обычную вилку прямо в шею. Как раз после этого он и потерял контроль над свитком. «А, чуть не попался. Нельзя, чтобы кто-либо из присутствующих узнал о Токсе». «Что скажете, Тимофеев?» — не отводя взгляда от меня, спросил Игнатов. «Все сходится, Сергей Захарович», — листая протокол, произнес Тимофеев. «Судя по заключению патологоанатома, все эти ранения Балашов получил еще при жизни. Причины смерти стали колотые раны в области грудной клетки. Но тут Мечникова мы подозревать не можем, поскольку у него железное алиби. В момент гибели Балашова он давал показания моим людям. Если вас интересует, а в это время тоже был в Хоперске. И эту ночь я провел не один. Мои знакомые и все ее соседи смогут это подтвердить», — заявил Синицын. «Хм, Илья Андреевич, а вас пока что никто и не спрашивал», — тихо усмехнулся Тимофеев. «Теперь позвольте мне задать вам вопрос, Сергей Захарович», — произнес я. «Если вам и так известно, что Балашова убил не я, в чем смысл этой беседы?» «А вы сами еще не догадываетесь? Или вы пока что не получили письмо?» — впервые выказал удивление князь Игнатов. «Он его не получил, Сергей Захарович», — тут же пояснил Тимофеев. «Наши службы перехватили почтового ворона». «Письмо? О чем они вообще говорят?» «Прошу прощения», — встрял Синицын. «А разве сотрудники полиции имеют право перехватывать чужие письма, не имея законных оснований на осмотр личных вещей обвиняемого, коим господин Мечников пока что не является?» «Все верно, господин Синицын», — кивнул Тимофеев. «Мои сотрудники не имеют на это права. А вот на тайные службы этот закон не распространяется». «Тайные службы? Приехали! Да что ж такое было в этом письме?» «Что скажете, господин Игнатов?» — обратился к князю Тимофеев. «Раз Мечников не читал письмо, нам стоит озвучить текст сообщения или...» «Минуту», — перебил его князь, а затем провел пальцем по синему камню, инкрустированному в его кольцо. Как только камень дважды блеснул, Игнатов произнес: «Да, передайте суть письма, кратко». «Интересно, что это сейчас было? Такое впечатление, что князь ожидал чего-то одобрения. Будто через это кольцо ему передали сообщение. Но кто? Не сам же император?» «Нет, скорее всего, прямо сейчас нас слышат имперские тайные службы, связь с которыми обеспечивает кристалл вызова. Я слышал о таких. С помощью более простых версий этих камней осуществляется вызов полиции в этом мире». «Господин Мечников, перехваченное письмо было отправлено Виктором Балашовым. По какой-то причине он заказал отсроченную доставку. будто хотел, чтобы вы получили его уже после инцидента в вашей квартире», — заявил Тимофеев. «Ха, логично предположить, что это письмо с угрозами. Но тогда бы они не стали допрашивать меня. Такое письмо идеально бы вклинилось в общую картину дела. Значит, содержимое там совсем другое». «Алексей Александрович», — продолжил Тимофеев. «По какой-то причине Виктор Павлович Балашов отправил вам свое завещание». «Мы с Синицыным оторопели». Илья аж от удивления ударился коленями о стол, будто кто-то только что проверил неврологическим молоточком его сухожильные рефлексы. «И в этом завещании говорится о том, что в случае своей смерти барон Балашов изъявляет желание передать вам свой титул барона вместе с принадлежащими ему землями», — подытожил, наконец, Тимофеев. На секунду мне показалось, что у меня в голове что-то лопнуло. Будто раздувшаяся аневризма не выдержала давления крови, взорвалась и залила весь головной мозг содержимым сосудов. Такого предсказать было попросту невозможно. Я мог ожидать от Балашова чего угодно, но только не завещание, написанного в пользу меня самого. «И как это понимать? Вы уверены, что завещание не подделано? Документ на подлинность уже проверен?» «Проверен, господин Мечников», — кивнул Игнатов. «Именно поэтому я хочу узнать у вас, как так получилось, что сразу после смерти Балашова вы возвращаете себе утраченный титул и снова становитесь дворянином. Ведь отец прошлой осенью лишил вас и того, и другого». «Вот теперь понятно, почему меня сюда пригласили. Все это выглядит чересчур странно, будто я специально все это подстроил». «Мне нечего сказать вам. Пожалуй, эти новости шокировали меня даже больше, чем вас. Однако мне этот город не нужен, если вас это успокоит». «Не успокоен, господин Мечников», — ответил Игнатов. «Я как раз ищу кандидатуру, которая сможет заменить род Балашовых. Чисто теоретически я бы дал добро на то, чтобы эти владения перешли вам. Но для начала я хочу разобраться в причинах столь странного поведения Виктора Павловича». «Это мы теперь уже вряд ли сможем узнать», — встрял в наш разговор Синицын. «Если, конечно, вы не хотите нанять парочку хороших некромантов, которые смогут вернуть его к жизни. Ведь иных улик у вас больше нет, как я понимаю». «Есть, господа», — добавил Тимофеев. «Вообще-то вскрытие показало нам еще кое-что. Патологоанатому удалось найти следы магической клятвы. Незадолго до смерти он дал ее. И мы подозреваем, что именно из-за клятвы он и написал это завещание». «Я уже упомянул, что мы с ним обменялись клятвами еще в Балашове», — напомнил я. «Нет, Алексей Александрович», — покачал головой Игнатов. «Дело не в вас. Похоже, он дал клятву кому-то еще, кому-то из ваших друзей».